работаю шофером на машине, а я мотаюсь по дорогам, городам. А я меняю очень часто шины, я их стираю от езды туда-сюда. А за окном мигают хитро фонари, а за окном такая темнота. Да нет, не надо ничего не говори, смотаюсь мигом, а потом опять сюда. В дальний рейс, в дальний рейс, в дальний рейс, ты меня провожай, провожай. И я вернусь, ты пойми, твой я есть. Так и знай, так и знай, так и знай. Один получше в школу пацана, да дочке платье справь, ведь скоро выпускной. Да поцелуй в дорогу, жена, пора уже мне в рейс очередной. Гудит движок на пятой передаче, фар дальний свет, кругом ночная мгла. И пожелай в дорогу мне удачи, чтоб та дорога легкой мне была. В дальний рейс, в дальний рейс, в дальний рейс, ты меня провожай, провожай. И я вернусь, ты пойми, твой я есть. Так и знай, так и знай, так и знай. А вдоль бетонки города-поселки, и ровный звук мотора дарит мне покой. Из-под колес по дну стучит щебенка, и крутит пленка сборник шоферской. И забываю я про рэкет на дорогах заплечных, что дежурит у кафе. Мне не до них, ты мне поверь, ей-богу, все мои мысли лишь о доме и тебе. В дальний рейс, в дальний рейс, в дальний рейс, ты меня провожай, провожай. И я вернусь, ты пойми, твой я весь. Так и знай, так и знай, так и знай. Меня ты провожая, что вечно ждут меня дороги города. А ось накручивает, только что не знаю, то ли километры, то ли мои года. Я дальнобойщик и всегда мотаюсь, мой дом кабина, адрес вся земля. Но покружив, к тебе я возвращаюсь, ведь круглый путь у круглого руля. Движок на пятой передаче, фар дальний свет, кругом ночная мгла. Ты пожелай в дорогу мне удачи, чтоб та дорога легкой мне была. В дальний рейс, в дальний рейс, в дальний рейс, ты меня провожай, провожай. И я вернусь, ты пойми, твой я весь. Так и знай, так и знай, так и знай. И я вернусь, ты пойми, твой я весь. Так и знай, так и знай, так и знай.